Дневник Марсём. Когда мне было 11, родители призвали меня поговорить. Они сидели в кухне за пустым столом с торжественными выражениями на лицах. Отец постарался говорить мягко и доверительно. «Видишь ли, у нас в жизни изменения. Мы с матерью решили разойтись». Это было почти невыносимо, поэтому я с поспешной готовностью согласилась. «А, ну расходитесь, раз решили. Только бумаг никаких не подписывайте, вдруг потом передумаете». Почему-то мне казалось, что корень зла в этих самых бумагах. Мы уже все подписали. В отличие от отца, мама держалась строго и независимо. И папа теперь будет жить отдельно, но ты сможешь ходить к нему в гости. Я сказала, ладно, буду ходить. Ну, тогда все. Я повернулась и ушла. А отец собрал свои вещи и переехал жить в школу. С этого момента все разговоры, так или иначе касавшиеся семейной жизни, мама начинала фразой «Запомни, нужно быть гордой». Иногда сообщение имело более развернутый вид, а то некоторые видят смысл жизни в стирке вонючих носков. По-моему, отец всегда сам стирал себе носки, но теперь это было неважно. Теперь я должна была усвоить, стирать мужские носки ниже всякого достоинства. Совершенно не годится стирать чьи-то носки. Мама никогда не говорила об истинных причинах, пробудивших в ней приступ гордости. Я узнала об этом много лет спустя. У отца, тогда директора школы, случился роман с районной начальницей, и кто-то маме об этом настучал. Отец был сознательный, роман быстро кончился, но мама уже подала на развод. После этого она стала истязать себя работой и между сменами первой и второй доводить до моего сознания «у нас очень мало денег». Но жаловаться нечего и некому. Лучше отсутствие денег, чем стирать мужские носки и проводить жизнь среди грязных кастрюль, обслуживая не пойми кого и не пойми зачем. Видимо, ее женское горе я должна была разделить с ней по полной. Накануне очередного учебного года мама достала откуда-то из глубины шкафа ботинки, огромные коричневые, с острыми носами. Тогда такие никто не носил. «Это бабушкины, новые не проси». Я не спорила. К этому времени я уже начиталась Диккенса и Гюго и находила в бедности нечто романтическое. В это можно было играть. Я играла. Я зашивала дырки на колготках разноцветными нитками, чтобы было видно, на них нет живого места. Это роднило меня с Казеттой и другими бедными честными девушками прошедших столетий. А потому обещала неожиданные, непременно счастливые превращения в будущем. Но ботинки были слишком ужасные. Они плохо вязались даже с тем образом благородной бедности, который я культивировала в своем воображении. Поэтому я продумала тактику. Прихожу в школу раньше всех. Прячусь за учительской раздевалкой и быстро переодеваюсь. Тогда никто не увидит. А гулять можно в кедах. И мне, в общем-то, везло. Зато мои ботинки увидел отец. Я пришла к нему в гости в этих ботинках, и он увидел. «Слушай, мать что, не может тебе обувь купить? На что она деньги тратит?» Он даже поморщился, глядя на мои ноги. «Но я уже усвоила, нужно быть гордой, нужно защищать женскую честь от любых посягательств со стороны мужчин, от стирки вонючих носков, от требования новых ботинок, неважно от чего». Поэтому я набрала побольше воздуха и сказала: «Не нужно считать чужие деньги». Получилось громко и четко. Мне и в голову тогда не пришло, что отец платил матери алименты и считал себя вправе видеть на мне новые ботинки. А ему не пришло в голову это объяснять. Он просто схватил меня за шиворот и вытолкал за дверь. Он был очень вспыльчивый, мой отец. После этого я перестала ходить к нему в гости, и в последующие 10 лет мы с ним не встречались. У меня появилось свободное время, и я решила посвятить его самосовершенствованию, точнее, развитию способности к независимой жизни. Я решила основать общество амазонок из себя и своей подружки Лерки. Мать Лерки не страдала приступами гордости в столь острой форме, как моя, поэтому она просто устраивала Леркиному отцу разборки по поводу каждого случившегося с ним любовного казуса. А Лерка в это время приходила ко мне отсиживаться. В один такой день я коротко сообщила ей, что поссорилась с отцом до конца своих дней. И теперь собираюсь обходиться без мужчин, сейчас и в будущем. Для этого нужно не так уж много. Научиться всему, что умеют мужчины. Драться, играть в футбол, разжигать костер и орудовать ножом. Я показала Лерке маленький перочинный ножик. Ножику теперь отводилось постоянное место в кармане тренировочного костюма, на который я после уроков меняла школьную форму. Тренировочный костюм, по моим представлениям, больше всего подходил в качестве униформы для поставленных задач. Там он покоился в компании с мотком шпагата, коробкой спичек и маленьким пузырьком с солью. Этот джентльменский набор должен был выручить меня в любой жизненной ситуации. Лерка сказала, что она с отцом не ссорилась, даже наоборот, она хочет наладить с ним отношения, только для этого нужно его разыскать, поскольку живет он в другом городе, не с ними. С ними живет Леркин отчим. Это он ссорится с мамой. В настоящий момент Лерка как раз занята поисками, но все же готова разделить со мной тяготы приобщения к независимой жизни. Чтобы привыкнуть к безлюдным ландшафтам, где совершенно неоткуда ждать помощи, мы с Леркой ходили на пустырь, и там, среди огромных бетонных плит, оставшихся от фундаментов снесенной деревни, разжигали костер из толстых стеблей сухой травы, ели вареные яйца и недопеченную картошку, выгрызая ее из обугленной кожуры. А еще играли в ножички и мечтали о независимой жизни амазонок, скачущих на конях по бескрайним степям и убивающих всех встречных мужчин за ненадобностью. К сожалению, с нами не происходило ничего такого, что привело бы к необходимости драться. Не могу сказать точно, как далеко продвинулись мы на пути к поставленной цели, потому что потом возникла Алочка и внесла в наши ряды разброд и смятение. Алочка была старшей сестрой Лерки, не родной, а двоюродной, но это было неважно, потому что для Лерки она была даже больше, чем родная. Представляешь, ей только 19 лет, а она уже замужем. Ее муж полковник. Он служит в Германии, сообщила мне подруга. Я почувствовала неладное. От Алочки, даже невидимой, исходила какая-то опасность, невнятная угроза нашей независимой жизни. Алочка с мужем недавно приехали на побывку в Москву и теперь гостили у родственников. Лерка стала настойчиво зазывать меня к себе в гости, познакомиться с сестрой. Алочка привезла Лерке немецкие платья, очень красивые. А одно ей мало, и Алочка хочет примерить его на меня. «Привет, амазонка!» Алочка, улыбаясь, оглядела меня с головы до ног, немного задержавшись взглядом на том месте, которое с некоторых пор стало предательски выдавать мой пол. «Рада тебя видеть!» А знаешь, что амазонки отрезали себе правую грудь, чтобы легче управляться с мечом? Ну ладно. Будем мерить платье, надевай. Платье было каким-то невероятным, с нижней юбкой и со шнуровкой. Не знаю, как там случалось с Золушкой во время смены туалетов, но у меня перехватило дыхание. На несколько мгновений я даже потеряла способность двигаться. «Надевай, надевай», — подбадривала Алочка. «А то Лерка длинная выросла. Ей это коротко, а тебе?» Алочка одернула на мне юбки и повернула за плечи к зеркалу. «В самый раз?» Из зеркала на меня смотрело незнакомое существо. Алочка даже причмокнула языком, приветствуя мое преображение. Шнуровка сбивала меня с толку, сигналила о чем-то малознакомом, и это малознакомое плохо сочеталось с образом амазонки. «А если чуть распустить, будет слегка видна ложбинка груди». Алочка стала ослаблять шнурки. «Вот так. Очень сексуально. Жаль, здесь нет никого, кто мог бы оценить». Алочка все продолжала вертеть меня перед зеркалом. «Ну что, амазонка, нравится?» Амазонка в тот момент терпела поражение. Навязанная ей тактика боя была слишком непривычной. Платье, в конце концов, надо было снимать. Уж не знаю почему, но идти в нем по улице было пока невозможно. Будто в этом случае пришлось бы открыть окружающим страшную тайну, вроде того, что ты только притворяешься лягушкой. А на самом деле ты царевна, только кожа твоя еще не сносилась. И я облачилась в эту свою привычную кожу, в тренировочный костюм, взяла под мышку объемный сверток и неуверенно двинулась к двери. «Пока, амазонка, заходи в гости, поболтаем», — сказала на прощание Алочка. «А вообще-то запомни, женщина без мужчины не женщина, а пародия на саму себя». Не знаю, что сыграло решающую роль в моей измене движению к независимости. Платье или известие о том, что амазонки отрезали себе грудь. Я в то время еще не выработала четкого отношения к своей новоявленной груди, но мне почему-то было ее жалко. Чего это вдруг ее отрезать? Ради того, чтобы махать каким-то дурацким мечом. А в мозгу все прокручивалась эта неподражаемая Алочкина интонация. «Очень сексуально».